Глава 29. Этот вечер Катерина провела в одиночестве. Как, впрочем, и два следующих. Даже на работе Максим не вызывал ее и не требовал немедленно бросить все дела ради того, чтобы поцеловать своего босса. Дни тянулись бесконечно долго. Катерина пыталась погрузиться с головой в работу, но постоянно ловила себя на том, что снова смотрит в уголок экрана, ожидая, не оживится ли притихший мессенджер. Но он радовал не так часто. «Скучаю очень, но жутко занят». Она не звонила, не навязывалась, не искала встреч. Она работала и немного размышляла о том, с чего это вдруг немцы резко разорвали контракт. И вспоминался почему-то Виктор. То, как они танцевали на пивной вечеринке, а она принимала его ухаживание и чуть-чуть кокетничала. Совсем капельку. Недостаточно для того, чтобы он что-то там возомнил. Или достаточно? И потом ее слова о том, что они с Максимом живут в одной комнате, и то, как нехорошо посмотрел Виктор. Что-то было в этом взгляде такое, словно бы он уже знал, как отомстит. Вначале он был так навязчив, а потом, на удивление, легко оставил ее в покое. Странно это. Не за ее ли? Катеринину оплошность сейчас расплачивается Максим, а вместе с ним и вся компания. Нет. Она, конечно, далека от мысли, что из-за нее начинаются войны и все такое, но обстановка на работе была нервная. То ли слухи о грядущем крахе все-таки просочились, то ли озабоченный вид руководства стал тому причиной. Даже у кофейного автомата не стояла традиционная очередь. Сотрудники тенями скользили к нему по коридору, молча получали заветный стаканчик и вновь скрывались в своих кабинетах. Хорошо, хоть больше никто не обсуждал ее личную жизнь. Да и есть ли она теперь? Катерина не была в этом уверена. Максима за все время она видела лишь несколько раз. Случайно сталкивалась с ним в коридоре. Ей казалось, он смотрел на нее как школьник, который готовится к контрольной, выглядывает во двор, где тусуются пацаны, с тоской и безысходностью. А иногда и вовсе проходил мимо, погруженный в свои мысли. Она понимала, что он пытается сделать все, чтобы спасти свою компанию, себя, пару сотен человек, работающих на него, и... в конце концов, ее саму, но все равно на душе скребли кошки. И чувство вины ничуть не улучшало ситуацию. Да еще и поговорить было не с кем. Юлька продолжала жариться под тропическим солнцем, а больше никого у нее и не было. Ну да ладно, еще пару дней, и подружка вернется. Вот тогда она и отведет душу. А пока будет держаться, и в случае чего подставит Максиму свое плечо. Если, конечно, ему это будет нужно. В тот вечер Катерина долго не могла уснуть, вспоминая, насколько же лучше спится в объятиях любимого мужчины. Удивительно, как быстро человек привыкает к хорошему. Совместных ночей у них было не так и много. А вот надо же, уже непривычно протягивать руку и ощущать только пустоту. В голову лезли самые дурацкие мысли. Вспоминалась и Вальдемара, напророчившая ей этот роман. «Подумать только!» В итоге она оказалась права. Сейчас Екатерина была уверена, что Максим — ее самый настоящий суженый. И даже удивлялась, как не замечала этого раньше. А что, если обратиться к ведьме за амулетом для успеха в делах? Вдруг он поможет? Немецкие партнеры опомнятся, и все пойдет как раньше. Катерина усмехнулась собственным мыслям. Ну и чушь же в голову лезет. Тихонько тренькнул мессенджер. Катерина подорвалась с кровати и схватила телефон. Вдруг это Максим? Освободился поздно, но все же хочет ее увидеть. С замиранием сердца открыла сообщение и разочарованно выдохнула. Не Максим. Юлька. Дорогая Вальдемара, сделайте что-нибудь. У нас катастрофа. Этот на М оказался самым настоящим на М. Он написал мне, что Катерина, конечно, приятная во всех отношениях девушка, что он пытался, но... В общем, он возвращается к бывшей жене. Умоляю, скажите ей, что это не судьба, что ошиблись, что судьба еще будет. Не знаю, что-нибудь. Что мы наделали?» Сердце перестало биться. В горле застыл комок. Даже слез не было. А следом неслись сообщения. «Катенька, дорогая, это не тебе. Кать, я приеду и все объясню. Катюш, пожалуйста, не молчи». Все рухнуло в один момент. Любовь, дружба, все.